Глава 17. Алисе показалось, что кто-то позвал ее по имени, и она резко открыла глаза. Карета все еще ехала к замку. Оба солнца опустились, напоминая о себе лишь кровавой полоской на горизонте. За окном мелькали однотипные улочки города с суетящимися обитателями. Несмотря на вечер, они все еще трудились и бегали по своим делам. Вскоре на смену привычным баракам Авариса появились жилища побольше, построенные из красного кирпича. Цоколь домов был выложен облицовочным камнем серого цвета, а крыши аккуратно покрыты зеленой черепицей. Огороженные невысоким кованым забором, они открывали расписные фасады зданий по достоинству украшавших серые улицы столицы. Двухэтажные дома принадлежали среднему и высшему классу города, живущему вблизи верховного правителя. Через несколько минут экипаж подъехал ко входу в замок и остановился. Лакей открыл Алисе дверь, учтиво подал руку и помог спуститься по миниатюрной лестнице. У выхода ее ждал улыбающийся 411-й. «Вот мы и на месте, госпожа! Вы сегодня такая красивая!» «Спасибо!» Она улыбнулась ему в ответ. «Покажешь мне все тут?» «С превеликим удовольствием! Я к вашим услугам!» Он поклонился. «Добро пожаловать во дворец нашего верховного правителя Златора II Великого». На фоне огромного дворца 411-й казался маленькой песчинкой, по ошибке занесенной теплым южным ветром. К главным воротам замка вела дорога, вымощенная желтой брусчаткой, по бокам которой росли небольшие кусты с белоснежными ягодами. Вся территория дворца была обнесена высокой крепостной стеной из желтого камня. У входа над огромными деревянными дверями была заметна массивная решетка, которая являлась не только дополнительной защитой, но и специфической ловушкой. Миновав преграду, Алисе открылся восхитительный вид. Широкий тротуар, вымощенный белой плиткой, по бокам украшали скульптуры прекрасных женщин. Большой двор усажен ярко-зеленой травой и маленькими деревьями с розовыми цветками, а по центру красовался огромный замок. Роскошный дворец стоял перед ней во всей красе, как будто сошел со страниц сказочной истории. Фасад нежно-розового цвета в стиле барокко, декорированный барельефом и лепниной, выглядел весьма симметрично. По бокам расположились две высокие башни с куполообразной крышей, а середину второго этажа занимал полукруглый балкон с золотыми перилами в виде лилий. В полуциркульных окнах горел мягкий приглушенный свет. Невысокая лестница, украшенная коваными перилами в форме виноградной лозы, была устелена красной ковровой дорожкой. У входа во дворец стояли два лакея Тарпарсора в ливреях. Они почтительно открыли Алисе массивные белые двери с золотыми ручками и поклонились. Попав в первый зал, она почувствовала себя сказочной принцессой, впервые оказавшейся в волшебном замке. Все три этажа были как на ладони. Прямо перед ней находилась парадная лестница, ведущая на второй этаж и разветвляющаяся на две части. Каждая вела в противоположные стороны дворца. На позолоченном рельефном потолке висела объемная хрустальная люстра на 1000 свечей. У расписанных вручную стен располагались пышные диваны с резными спинками. «Нам сюда, госпожа!» — 411-й указал на лестницу. «Верховный правитель ждет вас в третьем зале. А сколько их тут?» «Залов? 4, моя госпожа. Этот для встречи гостей, бальный зал, зал для личных встреч, а четвертый для пиршеств». «Что за зал для личных встреч?» — с ноткой недоверия переспросила Алиса. «Специальные покои верховного правителя, где он принимает послов и высокопоставленных гостей планеты». Встав на перепутье двух лестниц, Нисик, немного поколебавшись, сказал: «Нам направо». Поднявшись по лестнице, они попали на второй этаж. По периметру на расстоянии 10 метров друг от друга выстроились колонны. Они стойко удерживали между собой дугообразные перила. По всему этажу были установлены высокие канделябры, по 5 свечей каждый. Алиса и Нисик прошли сквозь арочный проем и попали в холл. Стены и потолок были расписаны серебряной краской. По правую сторону панорамные окна с красными шторами. На керамическом полу ковровая дорожка. С левой стороны стояли кресла с изогнутыми спинками. Обитые яркой дорогой тканью, они располагались по бокам от стола, украшенного мозаикой. По дороге Алиса заметила много пересекающихся коридоров, лестничных площадок и пролетов. Они позволяли свободно передвигаться большому количеству гостей, не мешая друг другу. Пройдя практически все правое крыло замка, они попали в третий зал, где Алису ожидал верховный правитель. Сменив золотую мантию на элегантный костюм, он выглядел неплохо для Тарпарсора. Насколько неплохо они вообще могли выглядеть. Темно-синий пиджак украшен богатой вышивкой цвета состаренного золота. Из-под аккуратно выглаженных брюк виднелись черные ботинки с золотыми ремешками. Он подошел к Алисе и поцеловал ей руку. «Вы восхитительны, моя дорогая! Впрочем, как и всегда!» «Благодарю, правитель!» «О, прошу, называйте меня Златор!» Он взял ее за руку и повел к столу. «А ты пока свободен, можешь идти!» Обратился он к Нисику, и тот, поклонившись, покинул комнату. Третий зал был большим. Кремовые стены расписаны золотыми звездами, пол выложен цветным мрамором. На потолке висела хрустальная люстра со множеством подвесок. Слева располагалось место для переговоров. Большой стол и стулья из красного дерева. Справа многочисленные мягкие диваны на изогнутых ножках и бронзовые канделябры в виде женских фигур. На балконе стоял небольшой стол с двумя стульями, расставленными друг напротив друга. Златор отодвинул один из них для Алисы. Сам уселся напротив. Разлив вино по бокалам, правитель протянул один ей, а другой поднял вверх. «За тебя, моя дорогая!» Он поднес свой бокал к бокалу Алисы, и они чокнулись. «Прошу, угощайся. Я специально для тебя приказал приготовить человеческие блюда». Она мельком взглянула на стол. Тот был накрыт по-королевски. Икра, трюфели, ассорти из морепродуктов, мраморная говядина, а на десерт свежая клубника и мороженое. «Тебе понравились мои дары?» «Да, очень мило с вашей стороны, спасибо. Расскажи мне о себе». Златор развалился на стуле, выставив свое большое пузо. «Да рассказывать, в общем-то, и не о чем». «Как это не о чем? Например, как ты попала в ВПС? Это странное занятие для девушки, вроде тебя, служить в армии. Как так получилось?» «Длинная история». Алиса всячески пыталась избежать расспросов. Правителю незачем знать о ее волшебном появлении в этом мире и о том, что скрыто в ее теле. «Я готов послушать. Нам спешить некуда». Помогла капитану Картеру решить небольшую проблему. Повисла тишина. Выражение лица верховного правителя говорило само за себя. Он не был доволен кратким ответом. Но допрашивать ее Златор не стал. Встав со стула, он подошел к краю балкона и задумчиво посмотрел вдаль. Затем вернулся к столу и встал позади Алисы. «Чем бы ты хотела заняться после ужина?» Он положил руки ей на плечи и стал нежно их массировать. «Может, Ваше Величество удостоит меня чести и покажет свой прекрасный замок?» Она еле сдерживала неприязнь. «Любопытно было бы посмотреть на ваши знаменитые залы». «С превеликим удовольствием, моя дорогая! Пойдем!» Он отодвинул ее стул и, подав руку, помог подняться. Они вышли из третьего зала и отправились к первому. Златор взял ее под руку, и они пошли по пустынным коридорам дворца. Канделябры, расставленные вдоль холла, ярко горели. В замке царила небывалая пугающая тишина. Алиса подумала, что для обслуживания такого большого строения нужно много слуг, но кроме двух лакеев и 411-го никого так и не увидела. Они пересекли холл и вышли к лестнице. «Направо, моя дорогая», — сказал верховный правитель и повел ее вглубь второго этажа. Широкий арочный проем, завешенный плотным занавесом, находился прямо напротив массивной лестницы. Правитель выпустил руку Алисы и прошел немного вперед. «Прошу!» — он приоткрыл занавес. Она зашла внутрь и поразилась открывшейся красоте. Большой яркий зал занимал добрую половину второго этажа. «Бальный зал! Самое роскошное помещение моего замка!» — с гордостью произнес Златор. Он, несомненно, был прав. Огромные зеркала, экзотические растения в золотых вазах, многочисленные диваны и кресла из дорогих тканей. 6 хрустальных люстр висели друг напротив друга, освещая огромное помещение. Центр потолка украшала великолепная фреска в виде неба с выглядывающими по бокам тарпарсорами в коронах. Стены декорированы лепниной и позолотой. Паркетный пол с выложенным мозаичным рисунком. Верховный правитель с упоением рассказывал Алисе какие-то давние истории и смешные, по его мнению, случаи. «Вам нравятся эти произведения искусства?» — Златор указал вперед. «В конце зала она увидела две скульптуры верховного правителя, стоявшие по обе стороны от двери. Одна, где Златар восседает на троне, а другая, где он побеждает невиданного зверя, пронзая его копьем. Да, очень красивые. Пока Алиса делала вид, что любуется произведениями искусства, верховный правитель подошел к ней вплотную и положил руку на талию. Даже через шелковое платье она ощутила его потную ладонь. Он ненавязчиво прижал ее к себе. У Алисы начали бегать мурашки. В голове промелькнула мысль достать шокер и ударить его самым максимальным разрядом, какой там только был, но она сдержалась. Ей нужно узнать об испытании. «А как насчет последнего зала?» Алиса немного отстранилась. «Четвертого. Вы мне его так и не показали». «Я бы с удовольствием, моя дорогая. Но сейчас там идет подготовка к завтрашнему пиршеству. Праздник-сюрприз для победителей. Ну и для проигравших. Завтра ты сама все увидишь. Будет пир и бал, конечно же». «Я бы очень хотела на все это посмотреть, но...» Алиса сделала грустные глаза и посмотрела на верховного правителя. «Если наша команда проиграет, мы незамедлительно покинем планету». «А как же пир и бал? Я рассчитывал на первый танец, который ты мне подаришь». «Мне очень жаль, но после проигрыша у меня не будет настроения веселиться». Златар замолчал. Он был расстроен ответом Алисы, но недостаточно, чтобы раскрыть ей секрет последнего испытания. «Пора менять тактику», — подумала она и добавила. «Давайте не будем говорить о грустном. Зачем портить такой прекрасный вечер? Вы и я, вдвоем, в этом прекрасном замке. Неужели мы не найдем занятия куда более приятное, чем пустая болтовня о будущем?» «Конечно!» Златар был удивлен ее предложением. Не скрывая радости, он приблизился к ней и прошептал. «У меня есть кое-что для тебя. Подарок. Он в моих покоях. Пойдем, я покажу». Он схватил ее за руку и потащил через зал обратно к выходу. «Так паршиво меня к себе еще никто не заманивал. И зачем только я ввязалась в эту авантюру?» — думала она про себя, закатывая глаза. На осмотр и обход бального зала у них ушло около получаса. Но после слов Алисы им хватило 5 минут, чтобы пересечь огромную комнату, подняться на 3-й этаж и зайти в опочивальню верховного правителя. Пышная парадная спальная комната была восхитительна. Стены бронзового цвета декорированы рисунком в виде растительного орнамента, потолок украшен фреской и большим расписным плинтусом. Огромная царская кровать с мягким изголовьем и покрывалом из красного бархата с вышивкой в виде герба тарпарсоров, ящерицы с 2 усиками-щупальцами, растущими из головы. Тот же рисунок украшал многочисленные золотые и черные подушки. Над кроватью висел пышный балдахин, а по обе стороны стояли тумбы с подсвечниками на 3 свечи. Окна закрывал легкий тюль. Верховный правитель подошел к большому комоду и что-то достал из ящика. Он подошел к Алисе и протянул ей небольшую черную коробку. «Открой! Прошу!» Она сняла крышку и увидела на бархатной подложке золотой жезл, украшенный драгоценными камнями. «Я хотел подарить его тебе завтра, на балу». «Спасибо, он очень красивый. Достань его», — попросил Златар. Алиса вытащила жезл. Высотой около 20 сантиметров и шириной не больше 3 он был легким, словно перышко. Вершину жезла украшал крест с закруглением наверху и большим рубином по центру. «Это знак перерождения», — сказал Златар. «Нажми на камень». Она недоверчиво посмотрела на него, но все же аккуратно надавила на рубин. Из нижней части жезла выскочило тонкое копье 30 сантиметров в длину. «Ничего себе! Это потрясающе!» «Я знал, что тебе понравится!» Златар победоносно улыбнулся. «Ты не похожа на остальных женщин, которых можно покорить глупыми безделушками. Ты умная, дерзкая, смелая, но в то же время красивая, нежная и грациозная. Это поражает и восхищает». Он сделал шаг по направлению к Алисе. «Нужно срочно что-то делать, а то точно придется глушить его шокером», — подумала она, перебирая в голове дальнейшие действия. «Как тут душно! Голова закружилась!» Алиса стала обмахивать лицо рукой, как героиня старого фильма. «Может, мы выйдем на свежий воздух?» «Как прикажете, моя дорогая!» Златар взял ее под руку и повел к выходу. Покинув императорские покои, они прошли по длинному холлу и оказались на балконе. Кованые дугообразные перила придавали ему изящности. Освободившись от руки верховного правителя, Алиса подошла к краю и тяжело вздохнула. Златар последовал за ней и встал рядом. На небе светила серебристо-багровая луна, со всех сторон усыпанная многочисленными звездами. «Чудесный вечер!» — сказал правитель. «Вы правы. Все было восхитительно». Она очаровательно улыбнулась. «Я не теряю надежды получить положительный ответ на мое предложение. Но я уже дала вам ответ». «Я помню». Златар опустил глаза. «Почему ты не хочешь стать моей королевой? Я одарю тебя всем, чем захочешь. Скажи честно, ты хоть думала об этом?» «У меня сейчас нет времени на раздумья, правитель. Мои мысли заняты предстоящим испытанием. Я окажусь одна без помощи друзей, один на один со злобным илайтским солдатом. Может, этот вечер, проведенный с вами, будет последним в моей жизни». Алиса хотела пустить слезу для пущей убедительности, но у нее не получилось. «Ну что ты, моя дорогая?» Златар взял ее за руки. «Все будет хорошо. Финалисты будут проходить испытания поодиночке и в разных помещениях. Он не причинит тебе вреда. Можешь быть в этом уверена». Алиса опустила глаза. Ее попытки хоть что-нибудь узнать о теме испытания провалились. Шарм и очарование — это не про нее. И как некоторым женщинам удается крутить мужчинами и добиваться всего, чего они хотят? Загадка. Алиса обдумывала следующий шаг. Но в голову больше ничего не приходило. «Ты, победительница, верховный правитель, больше не мог смотреть на ее печальный взгляд. Я это понял после битвы с Сокрушителем. Это еще одна причина, почему я тебя выбрал. Верь в себя». Он сильно сжал ее ладони. «Одной веры недостаточно. Возможно, пришло время проиграть». Алиса освободила руку и нежно провела ладонью по его щеке. Она была влажной и противной на ощупь. Правитель оторопел от ее прикосновения. Алиса чувствовала, как сильно бьется его сердце. Еще немного, и он сдастся под ее натиском. Она вплотную подошла к нему и томно сказала: «Мне очень-очень приятно, что сам Златар Великий верит в мою победу. Вечер был восхитительным, но мне, к большому сожалению, пора. Я хочу оправдать ваши смелые ожидания, а значит, мне нужно подготовиться». Она чуть прикоснулась губами к его щеке и, гордо подняв голову, как это делали амазонки, направилась к выходу. Алиса шла плавно и грациозно, словно кошка, считая в уме до пяти. «Раз, два, три, четыре...» «Постой, моя дорогая!» Голос верховного правителя был возбужден. «Да?» Она обернулась, поправляя волосы. «Если не уверена, как быть дальше, просто взгляни на звезды. Они укажут тебе путь». Алиса победоносно улыбнулась и вышла. Радостно сбежав вниз по лестнице, она вышла на улицу и вздохнула с облегчением. «Победа!» На скамейке сидел 411-й. «Как прошел вечер, моя госпожа?» Он вскочил с места и подбежал к Алисе. «На удивление хорошо, но я очень устала. Проводишь меня до шатра?» «Конечно. Карета подана и ждет вас». Пока они шли к выходу, Алиса рассматривала сделанный верховным правителем подарок. Он был изумительным. Легкое, крепкое, а главное, острое копье может ей пригодиться. Она крутила его в руках, пытаясь повторить движения мастеров гуньшу, которым когда-то пытались научить ее братья. Кое-что из техники Алиса помнила, но практики ей явно не хватало. Она решила, что пора вспомнить забытые уроки, и начала тренироваться. В этом чужом для нее мире, где каждый пытается тебя убить, нужно уметь постоять за себя.